Яркий солнечный свет омывал столицу Адриатики и терялся в ее сладострастных изгибах, как заблудившийся путник. Это был город с женственным и лукавым сердцем, венами которого были глубокие каналы с темной водой. В таком городе нельзя было тратить время на встречи с адвокатами и бухгалтерами. Офис из стекла и бетона, за стенами которого пела нежная обольстительница весна, начинал казаться тюрьмой. Дэвид тщетно напоминал себе, что Венеция испокон веков стояла на торговле. Тщетно уговаривал себя, что даже в этот час ее кривые улочки и мосты заполнены туристами, транжирящими свои пластиковые карточки в бесчисленных лавочках с обманчиво убогой внешностью. Ему все равно хотелось оказаться среди них. Он волей-неволей представлял себе, что бродит по этим древним улицам вместе с Пилар и покупает ей какую-нибудь забавную безделушку, над которой они будут смеяться спустя годы. Представлял себе, что следит за Тео, лопающим мороженое, или прислушивается к болтовне Мади, засыпающей какого-нибудь несчастного гондольера вопросами об истории и устройстве каналов. Он тосковал по семье, тосковал по своей возлюбленной, несмотря на то, что расстался с ней неполных 68 часов назад. Бухгалтер вполголоса бубнил по-итальянски что-то неразборчивое. Дэвид напомнил себе, что он прилетел в Венецию не грезить, а работать. «Скуссе!» — Катер протянул руку и перевернул страницу толстенного отчета. «Давайте еще раз проверим это место», — намеренно спотыкаясь, сказал он по-итальянски. «Я хочу удостовериться, что все понял правильно». Как он и надеялся, эта уловка помогла. Бухгалтер принялся терпеливо объяснять цифры. «Данные не сходятся», — сказал итальянец, милосердно перейдя на английский. «Да, вижу. Расхождение касается затрат отделения. Они отличаются от данных, представленных в правлении. Это сбивает меня с толку, сигноре. Но в еще большее недоумение меня приводит то, что относится к заказчику по фамилии Кардианили. Распоряжение, отгрузка, убытки отбоя, заработная плата, расходы. Все очень хорошо документировано». «Си. Здесь нет, как это по-английски, разночтений. Цифры совпадают». «Видимо, так и есть. Однако заказчика Кардианили не существует. Ни фирмы, ни человека с такой фамилией. По указанному в досье римскому адресу нет склада Кардианили. Если нет ни заказчика, ни клиента, ни склада, то куда посылались эти распоряжения за последние 3 года?» Глаза бухгалтера за стеклами очков в металлической оправе растерянно замигали. «Не могу сказать». «Конечно, это ошибка». «Конечно». Ошибка. И Дэвид догадывался, кто ее совершил. Он повернулся в кресле и обратился к адвокату. «Сигноре, вы успели изучить документы, которые я передал вам вчера?» «Да, успел». «Кто работал с этим заказчиком?» «В перечне стоит имя Энтони Авано». «Значит, все накладные, сведения о расходах и корреспонденция, связанная с этим заказчиком, были подписаны Энтони Авано?» «Да, были. Вплоть до декабря прошлого года. После этого на документах появляется подпись «Маргарет Боуэрс». «Нам понадобится проверить подлинность этих подписей». «Понятно. А также подпись того, кто разрешал отгрузку, утверждал расходы и подписывал приходные ордера от этого заказчика. Донато Джамбелли». «Сигноре Катер, я проведу экспертизу подписи, рассмотрю это дело с точки зрения закона и дам свое заключение. Я сделаю это», — добавил он, — «когда получу разрешение самой сигнора Джамбелли. Дело деликатное». «Понимаю.